6. Каллиган повернулся к двери между мирами, как только покинул почту. Обычно так не получалось. Обычно дверь ушла бы ему за спину, но она, похоже, знала, когда он хочет пройти сквозь нее. И в этом случае осталась на месте, когда он поворачивался к ней лицом. Как только он ступил в пещеру, в уши ударила мелодия колокольцев, блокирующая способность мыслить. Из темных глубин закричала мать. «Видишь, Донни, ты ушел и позволил этому милому мальчику покончить с собой. Он навечно останется в чистилище, и это твоя вина!» Каллиган ее не слушал. Он метнулся к выходу из пещеры, зажав подмышкой номер пресс-геральд, купленный в магазине Ист-Стоунома. Успел заметить, почему крышка ящика не захлопнулась, оставив его в Ист-Стоунами, штат Мэн, в 1977 году. Из-под крышки торчала толстая книга. Прочитал Каллиган и название, 4 коротких романа о Шерлоке Холмсе. А потом выскочил в солнечный свет. Поначалу увидел только валун на тропе, ведущей к пещере, и с ужасом подумал, что мать сказала правду. Потом посмотрел налево. Эдди стоял в 10 футах, в конце узкой тропы, обрывающейся пропастью. Подол его, вытащенный из джинсов рубашки, трепало о рукоятку большого револьвера Роланда. Обычно резкое, где-то похожее на лисью мордочку лицо, теперь выглядело одутловатым, напрочь лишенным каких-либо эмоций. Взглядом он напоминал боксера, отправленного в нокаут. Ветер отбросил волосы за уши. Он качнулся вперед. Потом рот чуть затвердел, взгляд стал более осмысленным. Он ухватился за выступ скалы и подался назад. «Он борется», — подумал Каллиган. «Я уверен, борется изо всех сил, но проигрывает». Крик точно отправил бы Эдди в пропасть. Об этом Каллигана предупреждала интуиция стрелка, наиболее обостренная в момент кризиса. И вместо того, чтобы кричать, он рванул по тропе и ухватился рукой за подол рубашки в тот самый момент, когда Эдди вновь качнула вперед. Только на этот раз он убрал руку со скального выступа и прикрыл ею глаза, словно говоря «Прощай, жестокий мир!». Если бы рубашка порвалась, Эдди Дин, несомненно, выбыл бы из большой игры К. Но, возможно, материя, из которой шили рубашки в Кали и Брин Стёрджес, во всяком случае ту, что носил Эдди, служила К. Так или иначе, рубашка не порвалась, когда Каллиган тянул подол на себя, со всей своей недюжиной, обретенной во время многолетних странствий силой. Не просто потянул, дернул, а потом сжал в объятиях молодого человека уже после того, как его голова стукнулась о скальный выступ, за который тот совсем недавно держался рукой. Ресницы Эдди дрогнули. Он посмотрел на Каллигана, как на совершенного незнакомца. Потом что-то пробормотал, вроде «Анри тягутить». Каллиган, держа Эдди за плечи, крепко тряхнул его. «Что? Я тебя не понимаю». Он и не хотел понимать, но ему требовалось установить контакт, необходимый, чтобы вывести Эдди из состояния, в которое его загнал этот жуткий шар, что лежал в ящике. «Я тебя не понимаю!» На этот раз ответ прозвучал четче. «Он говорит, я могу долететь до башни. Ты должен меня отпустить. Я хочу лететь к башне!» «Ты не можешь летать, Эдди!» Уверенности в том, что до Эдди дошел смысл сказанного, им не было, поэтому он наклонился к Эдди, пристально глядя ему в глаза. «Он пытался тебя убить!» «Нет», — начал Эдди, а потом его взгляд стал осмысленным. Его глаза, находящиеся в каком-то дюйме от глаз Каллигана, широко раскрылись. «Да». Каллиган выпрямился, не убирая рук с плеч Эдди. «Ты оклемался?» «Да, пожалуй. Я держался, отец. Клянусь, держался. То есть колокольцы доставали меня, но, в принципе, все было хорошо. Я даже взял книгу и начал читать». Он огляделся. «Господи, надеюсь, я не бросил ее в пропасть. Тауэр снимет с меня скальп». «Нет, не бросил. Ты сунул ее в ящик, и только это нас и спасло. Иначе дверь закрылась бы, а ты превратился в клубничный джем на дне пропасти, пролетев каких-то 700 футов». Эдди посмотрел вниз и побледнел, как мел. Каллиган потом корил себя за свою прямоту, потому что мгновением позже Эдди проблевался на его новые сапоги.